Как это участковый умер? Да он еще вчера был жив и мне обещал. Верните дяденьку милиционера, а не то реветь буду. И будет, еще как будет. Марьянку я на себя беру, — наконец решилась бабка. Не могет того быть, чтоб я девку молодую сопливую на ум разум не наставила. А ты давай. Минуточку, — перебил я, выглядывая в окно. Там какой-то шум у ворот. Господи Иисусе Христе! — почти простонала Ига. Вот еще кого нам не хватало, так только юродивого. А ведь и не прогоним же. Святой человек, грех на нас будет. Я знал его. Тихий юродивый Гришечка, седой как лунь, волосы немытые, лохмы ниже плеч, возрасту неопределенного, где-то между 18 и 45, борода коротенькая, растет кустами. Ногти длинные, грязные, одет в драную рубашку ниже колен и вериги. Это что-то вроде кандалов, но еще с пудовыми крестами. У Гришечки их 5, разнокалиберных, медных и чугунных. Ко мне он всегда относился с явной симпатией. Но чтоб вот так запросто зайти в отделение, это в первый раз. «Мне опять наверх», — быстро сообразил я. Бабка рассеянно кивнула. «Обманывать юродивого нельзя. Это как насмешка над Божьим человеком. Господь не обрадуется и накажет по башке. А с другой стороны, Гришечка ведь врать не умеет и секреты не хранит, что где узнал». Так всему честному народу и лепит с ближайшего забора, как Ленин с броневика. Узнает, что я жив, так в течение часа радостно оповестит об этом все Лукошкино. И вот уж ему-то не то, что Марьяниным женихам. Все поверят. Стрельцы сопроводили юродивого гостя со всяческим почетом, с поклоном встретили, дверь перед ним распахнули. Все по уму и уважению. Баба-яга также приняла бомжа-пророка в соответствии со статусом и с горьким видом безутешно скорбной печали. «Проходи, проходи, Гришечка. Благослови меня, сироту горемычную, вдову многократную, бабушку одинокую, ветку отрубленную, яблоньку засохшую». Над последним я хихикнул, зная слабость яги к лечебным настойкам на спирту. Как говорится, уж кто-кто, а она не даст себе засохнуть. «Чаю не желаешь ли, Гришечка?» «Нет, благодарствую, бабушка». «Может, плюшечек свежих, али пирогов с капустою? У меня нонче Васенька замечательные пироги испек, пальчики оближешь». «Это, кстати, неправда. Пироги печет домовой, а бабкин кот их лишь к столу подает на расписном блюде». «Нет, и зато благодарствую, бабушка», — вежливо ответил юродивый. «Мне бы с участковым побеседовать надобно». «Да ведь приставился он, Гришечка». «А Господь и не знает». «Да как же не знает, коли к себе его прибрал». «Насквозь вражьим яблоком потравленного!» — фальшиво всхлипнула яга. «Этим? Стоп! Вот тут уже я сам не мог бы толком объяснить себе, какая сила толкнула меня с лестницы в зашей и турнула в горницу на расследование. Видимо, это называется милицейская честь. Слово высокопарное, но другого не нахожу». «Так, гражданин Гришечка», — отодвинув в сторону онемевшую бабку, я осторожнейше забрал из рук доверчивого юродивого крупное наливное яблоко, по виду, форме и сорту очень уж похожее на первые два. «Откуда оно у вас?» «Добрые люди угостили». «Когда?» «Утречком». «Кто конкретно?» «Надеюсь, у вас не по Булгакову все люди добрые». «Так я тоже книжечки почитывал. Могу напомнить, чем там вся история закончилась». Я на земле сидел, у храма Иоанна воина милостыньку просил. Чуть краснея от смущения, ответил наш юродивый. А мне кто-то яблочко у ног и положил, да в толпе скрылся. Я его вслед, не думая, благословил за добрый поступок. А человек вдруг как закричит страшным голосом, как задымится, да и бежать. — Вы его поподробнее описать можете? — перемигнулись мы с Егой. Гришечка виновато развел руками. Что с него взять? Он под такие вещи не заточен. У него мозги по-иному устроены, если, конечно, вообще есть. — Гриш, а почему ты решил отнести яблоко в отделение? — Тебе сыскной воевода отдать хотел. Ты умный, ты разберешься. — Так ведь я вроде бы помер, по официальной версии. — А Господь про то не знает, — улыбнулся он. — И мне не сказал. Я-то всех мертвых вижу, за всех молюсь. — Хорошо, мы разберемся, обещаю. Я протянул руку, и Гришечка с некоторым удивлением и опаской ее пожал. «Вы там будьте поосторожнее, пожалуйста. Если тот, кто дал вам яблоко, узнает, что вы ходили в милицию, короче, могут быть проблемы». Он непонимающе уставился на меня. Потом взял со стола плюшку, поклонился бабе Яге, зачем-то мелодично позвенел веригами и вышел вон. На мои слабо издаваемые звуки протеста даже не обернулся. Сумасшедший, в смысле юродивый, да практически одно и то же. Что с него возьмешь? Никитушка, я Митю крикну. Вы читаете мои мысли, бабуль, подтвердил я, махая рукой в окно Еремееву. Минуту спустя бодрый, прощенный и ко всему готовый Митька получил следующее оперативное задание. Только что от нас вышел широко известный в городе гражданин Гришечка. Кстати, кто-нибудь знает его фамилию? Нет? Что, вообще никто в городе не знает? Ну ладно. Мить, ты ведь и без фамилии понял, о ком идет речь, правда? Вот и отлично. Отправляйся вслед за ним и проследи, чтоб с его головы даже волоса не упало. Он очень ценный свидетель, понимаешь? Нечто. У меня ума не палата, чтоб такенную малость не понять. Широко улыбнулся Митяй, поигрывая гирябразными кулаками. А оглобельку разрешите спокойствие ради с собой захватить? Одну оглоблю можно, решили мы с Егой. А ежели что серьезное, наряд стрелецкий о взаимопомощи просить могу? Можешь, естественно. А когда их там всех постреляют, дружину государева в ружье самому подымать, а ли сначала до вас в крови израненным доползти? Митя, пошел вон со своими фронтовыми фантазиями. Куда прикажете с ними идти? В задний... За ворота! Так же одновременно, запнувшись и так же спохватившись, в один голос определились мы. Моего деятельного напарника снесло за двери, сбив двух еремеевцев по пути, перекинуло через забор и отправило вдоль по улице с такой скоростью, что любая скаковая кобыла в завитки впасть не постесняется. Баба-яга стряхнула зеленые искорки с кончиков пальцев и подула на них. «Да не смотри так, Никитушка!» Ничего такого не было. Ну, колданула вслед разочек для легкости шага. И только. Могла бы и перышко для ускорения в нужное место вставить, но не успела. Уже спасибо. А я про что? Мы церемонно пожали друг другу руки. Воспитание Мити — наш ежедневный крест и святая обязанность. Никуда от нее не убежишь, и никак не избавишься. Приходится с этим как-то жить. Нет, мы покуда справляемся. Где-то через пень колоду, где-то не мытьем, так катанием, где-то кнутом, где-то пряником. Но Митя тоже учится. Он не безнадежен. Просто, как бы это выразиться, поделикатнее, не в меру активен и безмерно деятелен в том, чего, как правило, не умеет. Зато он с лихвой заменяет знания избытком энтузиазма. А расхлебывать приходится нам.